Глава 28. Дом покойной мадам Марион Николя де Готье. А вот то модное платье с удивительной вышивкой я все-таки куплю. И пускай дорого. Скандал ни за что. Подумаешь, новый модный корсет. От мужа я уже получила. Значит, назло любезному супругу имею полное право его оправдать. И пусть это его... Бернадетт подыскала слово пообиднее. Наглая пассия послезавтра на приеме лопнет от зависти. Мадам де Милан даже вздернула вверх нос и топнула ножкой, выплескивая раздражение. И, как всякая женщина, тут же прыгнула мыслью обратно к письму сестры. И куда все-таки она съехала? Хоть бы кто заметил. Надо расспросить садовника. Может, он чего видел или знает. Пока не разузнаю хоть что-нибудь, не усну ведь. С этой мыслью она помахала кистями рук себе на глаза, подвернув нижнюю губу, дунула в том же направлении, осушая последние намеки на слезы, и решительно посеменила вниз по лестнице. Отправила экономку в салон за роскошным платьем, которое не решилась купить вчера днем, и приказала позвать садовника. Пожилой дядька явился довольно скоро, на ходу вытирая руки. Все обитатели дома знали, что хозяйка никогда терпением не отличалась и за любые заминки была скоро на расправу. А с этим счастливым замужеством и вовсе как с цепи сорвалась, по любому поводу вымещая раздражение на прислуге. «Чего изволите, госпожа?» — напряженно спросил старик, обеспокоенный внезапным вызовом мадам. «Марсель, скажи-ка мне, а не видал ли ты, как сестрица моя из флигеля съезжала?» «Как же не видать, видал. Как раз дорожки в саду чистил, они и вывозились». «И что ж, может, ты слышал чего?» Ну, болтали там мужики, пока имущество в повозке перетаскивали, догрузили. Так что же болтали? Говори уже, не тяни. Ну, всякое там. Мол, госпожа в новый дом и мебель не перевозит. Только все бумаги одни, — осторожно поведал дворник. На этом месте с таким трудом налаженное было настроение Бернадетт опять обвально рухнуло вниз. Какой там новый дом у этой нищенки? Повернувшись уже спиной к слуге и медленно поднимаясь по лестнице, сама себе бормотала она. «Не знаю, госпожа, но так именно и сказывали», — вытянув шею, на всякий случай вдогонку ей добавил дворник и, немного еще помявшись на пороге, пошел доделывать прерванные дела. Через день на приеме в собственном доме Бернадетт вышла встречать гостей в новом дорогущем платье, которое, вопреки бдительному надзору, удалось утаить от мужа. В этот раз традиционную недовольную гримасу на ее лице даже сменила приветливая и почти обаятельная улыбка. Хозяйка дома впервые в жизни с удовольствием ожидала и прямо-таки предвкушала появление маркиза Шитион. И оно того, поверьте, стоило. Кокетливая дамочка, лучезарно улыбавшаяся шуткам подъехавшего вместе с ней барона Жана Люка Лекура и эмоционально жестикулирующая изящными ручками в перчатках, замерла в неудачной позе прямо на пороге, споткнувшись взглядом о хозяйку приема. С лица маркизы, унося с собой красоту и свежесть, медленно сползла игривая улыбка. Вышеозначенный барон, пропускавший в двери даму вперед, не успев остановиться, буквально ткнулся в нее носом. Маркиза выпрямилась, сверху вниз и обратно смерив взглядом соперницу, один за другим стягивая с пальцев узкие дорогие перчатки, по нервно поджатым губам, было понятно, что сегодня маркиза в проигрыше. Снятая верхняя одежда это подтвердила. Хотя дорогое, но монотонное платье, модного нынче цвета «блёд амур», на фоне красочного, элегантного наряда Бернадетт смотрелось уныло. Мадам Бернадетт де Милан торжествовала. Соперница была категорически умыта. Подлец Оноре, насупив брови, переводил взгляд с одной на другую. Остальные гости восхищались неподражаемой красотой прекрасной хозяйки. Это был миг расплаты. Жаль, что только миг. Через час традиционных развлечений и светских бесед пунцовый от ярости супруг, сдерживая бешенство ровно до дверей своего кабинета, под руку дотащил Бернадетт на ковер. «Это как же вас понимать, дорогая супруга? На каком основании вы позволяете себе этакие траты на...» Окончательно остервенев и оставив последние намеки на учтивость, Оноре бросил подбирать слова. «Тряпки!» Никогда еще мадам де Милан не видела месье де Милана в таком бешенстве. Оскорбленная в лучших чувствах любовница, как говорят в простонародье, накрутила хвост изменнику, заподозрив его в потеплении чувств к законной супруге. И теперь он изливал на нее, супругу, потоки желчи, упреков и обвинений. И тут Бернадет наконец вспомнила о наличии у себя характера. «Надеюсь, маркизе Шитион сережки не жмут?» Дождавшись паузы, когда пыл благоверного немного иссяк, и он на время прекратил орошать пространство ядовитой слюной, задрав голову, невозмутимо спросила осмелевшая жена и, буквально чеканя шаг, вышла из кабинета, оставив мужа подбирать отвисшую челюсть. Все же Бернадет была девушка с характером, хоть и с поганым, и позволять мужу ограничивать себя не собиралась. Всегда найдется, как укусить этого отвратительного мерзавца. И уж поверьте, кусаться мадам де Милан собиралась на совесть. По лицу ее разливался жаркий румянец, который, кстати, это лицо неожиданно красил. По крайней мере, баронет Сигюр не преминул отметить особый азартный победоносный блеск и живость глаз Бернадет. Перед самым отъездом баронет, окончательно пав перед свежестью чар Бернадет, во время прощания осмелился сунуть ей записочку с выражением самых светлых и страстных чувств. «Ах, это не то, это не распутство, это просто месть», — решительно подумала она, прочитав строчки пылкого признания. К тому же Бернадет и в самом деле катастрофически не хватало этих сладких эмоций, искреннего восхищения и проявлений внимания. В общем, в горячке ссоры с мужем она осмелела настолько, что решилась ответить взаимностью на ухаживание симпатичного баронета. Хорошенько поразмыслив над вопросами конспирации и безопасности, Бернадет решила, что это очень даже вовремя и удачно сестрица съехала из своего флигеля. Именно там она и решила назначить свидание ухажёру. А что, покидать пределы имени не надо, в случае чего есть кого позвать на помощь, и совершенно исключается возможность засветиться перед любопытствующими досужими знакомыми. Элен, любимая горничная и наперсница госпожи де Милан, была отправлена наводить порядок в любовном гнездышке. Оставалось только занять чем-то вездесущего и глазастого садовника. Так это вообще не проблема. Ей не составило ни малейшего труда придумать, как озадачить старика так, чтобы он часа три, как минимум, не имел шанса появиться в саду. И вот сей час настал. Супруг изволил отбыть под надуманным предлогом в неизвестном направлении, хотя куда уж там неизвестном, вполне себе известном. К назначенному времени под покровом сумерек пылкий поклонник прибыл к воротам имения. Бернадет все продумала до мелочей. Прогрели флигель. Зажгла свечи, притащили корзинку с упакованным ужином. Однако полностью соблюсти романтичность ситуации все же не удалось. Открывать калитку баронету пришлось, естественно, самой, так что две пригнувшиеся фигуры, как заправские воры, крадущиеся по саду к крошечному домику, смотрелись не очень-то возвышенно. Наконец, неумелые любовники оказались под защитой стен флигеля. «Дорогая Бернадет», пытаясь восстановить дыхание после напряженного марш-броска по пересеченной местности с элементами маскировки, пафосно провозгласил баронет. «Я счастлив, что вы, что ваше сердце, что ваши чувства... Нет, сердце ответило мне взаимностью». В общем, фокус, как говорится, удался, и мой бывший флигель стал пристанищем. Кто-то скажет «измены и порока», кто-то «местом встреч несчастных влюбленных». Их счастье было в том, что новоиспеченный рогоносец до сих пор даже не подозревал, что эта хибарка в самом дальнем углу сада уже пустует. А поскольку такие подробности жизни в собственном доме господина де Милана, увлеченного кокетливой маркизой, просто перестали интересовать, то и проведал он об этом совсем не скоро. А было это...